6. Постановка целей, согласованных с нашими ценностями. Когда мы ставим цели, мы должны помнить о том, что цели должны согласовываться друг с другом, а не противоречить. Мы не можем целый день лежать на пляже и надеяться, что преуспеем на работе, а наши дети получат прекрасное образование. Мы не можем покорять горные вершины, живя в пустыне. Мы должны ставить цели, согласованные друг с другом, а также мы должны ставить цели, согласующиеся с нашими основными ценностями. Мы разработали 7 основных вопросов, важных для постановки целей. По мере того, как вы будете внимательно слушать эту программу, постарайтесь записать ответы на вопросы. Если вы слушаете диск в машине, то подумайте над ответами. Возможно, вам придется останавливать программу, чтобы хорошо подумать. Тщательно думайте над ответами, потому что они позволят вам понять, какими должны быть ваши цели. Первый вопрос. Какие 5 вещей вы цените более всего в жизни? Назовите эти 5 самых важных элементов вашей жизни. За какие 5 вещей вы бы отдали большую цену? Пожертвовали чем-то? За что бы вы боролись и что бы отстаивали? Какие 5 вещей являются для вас основными ценностями? Это очень важный вопрос, к которому серьезно относятся далеко не все, но он формирует фундамент для всей постановки целей в нашей жизни. Второй вопрос. За 30 секунд напишите 3 самые важные цели в вашей жизни. Прямо сейчас запишите на бумаге, какие 3 цели для вас наиболее важны. Этот метод Joyce Brothers назвала самым быстрым методом. Она обнаружила, что если в вашем распоряжении только 30 секунд, чтобы записать ответ, то ответ будет наиболее точным. Вы запишете 3 важнейшие цели в жизни. Третий вопрос. Что бы вы сделали, если бы выиграли в лотерею $1 000 000? Повторяю, что бы вы сделали, если бы вы выиграли миллион, за который не нужно платить налог? Другими словами, что бы вы делали, если бы у вас было неограниченное количество времени и денег? Что бы вы сразу же купили? Что бы вы купили потом? Как бы вы потратили все деньги? Какие перемены произошли бы в вашей жизни, если бы завтра у вас в руках оказался $1 000 000? Ответ на этот вопрос означает, что бы вы делали, если бы у вас не было ни интеллектуальных, ни физических ограничений? К чему бы вы стремились? Каковы были бы ваши амбиции, мечты, если бы ваши возможности были неограниченными? Цель этого вопроса – отметить и напомнить вам, что то, что вы записали, может быть достигнуто или получено вами. Тот факт, что вы это записали как ответ, уже означает, что вы способны достичь этого, хоть и не так быстро, как если бы имели миллион. Ответ означает, насколько вы этого хотите, так как ограничения вашим потенциальным возможностям нет. Все зависит от вашей воли, желания и готовности приложить усилия. Следующий вопрос. Что бы вы делали, как бы потратили время, если бы узнали, что вам осталось жить полгода? Какие перемены вы бы осуществили в своей жизни? Что бы вы сделали, с кем бы встретились, если бы знали, что вам осталось жить полгода, будучи абсолютно здоровыми? Это очень важный вопрос, потому что ответ означает, что вы считаете первостепенным в жизни. Он подскажет вам, каковы ваши истинные ценности. Когда вы думаете, что жизнь приближается к концу, то вы начинаете серьезно размышлять о самом ценном в ней. Совет, который я дам, будет следующим. Если 3 цели, о которых мы говорили, и то, на что бы вы потратили миллион, не совпадают с ответом на последний вопрос, то нужно еще раз пересмотреть свои цели. Те вещи, которые вы бы сделали в последние 6 месяцев жизни, должны быть неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Именно они являются вашими подлинными ценностями. Следующий вопрос. Чем бы вы всегда хотели заняться, но боялись попробовать? Что вы хотели попробовать, но боялись этого, удерживали себя, сомневались? Каждый раз, как только вы думали об этом, вы начинали тревожиться, чувствовать страх, и снова это вас удерживало. Это важный вопрос, потому что если вы хотите чем-то заняться, страх, который вас сдерживает, это всего лишь психологический страх, который обусловлен определенными условиями. Это привычка реагировать подобным образом на внешний вызов. Это страх перед неудачей, который не связан с действительностью. Следующий вопрос. Оглядываясь на всю свою жизнь, решите, какой вид деятельности, при каких обстоятельствах дает вам наибольшее чувство важности, собственной ценности, значимости. Когда вы этим заняты, вы очень довольны собой, вас это радует. Много лет назад Карнеги сказал: «Скажи мне, что представляет для тебя важность и значимость, и я расскажу всю философию твоей жизни». Но то, что дает вам наибольшее чувство важности, также говорит о том, где лежит область ваших талантов. Сфера ваших талантов всегда находится там, где вы чувствуете важность и значимость своей деятельности. Одна из наших обязанностей – постоянно вести и направлять себя в сторону того, что доставляет нам наибольшую радость и удовлетворение. Последний вопрос. Представьте, что джинн может выполнить одно ваше желание, или что у вас есть чудо-пилюля, проглотив которую, вы сможете получить любую вещь в мире, реализовать любую цель, достичь любого результата. Вопрос состоит в следующем. Какой была бы эта единственная мечта, если бы вы были уверены, что она осуществится? А какой единственной вещи вы бы пожелали, если бы у вас не было сомнения, что вы ее получите? Это один из наиболее важных вопросов, потому что ответ говорит о вашей подлинной, истинной цели в жизни. И снова, если вы напишете вопрос на этот ответ, это означает, что у вас может получиться. Сам факт того, что вы можете четко сформулировать ответ и записать его, означает, что вы способны достичь этой цели. Природа не капризна, и она не дает нам возможности сформулировать и записать свою цель, не предоставив с другой стороны возможности для ее достижения. Это самое удивительное явление человеческого сознания. Если мы можем сформулировать желание, то мы можем реализовать его. Вопрос лишь в том, насколько мы этого хотим и насколько готовы заплатить за это соответствующую цену. Единственное ограничение содержится в нашем сознании, а не в окружающей действительности. Ответив на эти вопросы, необходимо выбрать одну определенную цель в жизни. Нам известно, что любое значимое достижение начинается с определения единственной, четкой и важной цели. Если мы совершим ошибку многих людей и будем стремиться к достижению нескольких целей одновременно, то мы будем рассеивать и разбрасывать свои усилия и в конечном итоге придем в никуда. Каждая великая жизнь становится великой только когда человек выбирает одну цель, которая важнее, чем все остальные взятые вместе, и осуществление которой приведет к реализации многих второстепенных целей в жизни, и потом направляет все усилия и всю энергию на осуществление этой цели. Если вы в прошлом не имели привычки ставить цели, то нужно научиться делать это сейчас и начать с самой заветной цели. Используйте методы, о которых мы говорили, чтобы достичь ее. Когда вы достигнете первой цели, вам станет очень легко достичь второй, третьей и всех последующих целей. Но не беритесь за несколько дел сразу. Завершите сначала одно, и только потом продолжайте идти в том же направлении.